Но тут его мысли приняли другое направление. Фараон остановился посреди комнаты. «Что может меня ожидать? Только смерть? Я отправлюсь к моим славным предкам, к Рамсесу Великому, но я им не могу сказать, что погиб, не защищаясь, иначе после бедствий земной жизни меня постигнет вечный позор. Как он, победитель ливийцев, будет вынужден отступить перед кучкой лицемеров, с которыми нечего было бы делать одному азиатскому полку? Значит, потому что Мефрес и Херихор хотят повелевать Египтом и фараоном, его войска должны голодать, а миллион крестьян не получит благодатного отдыха? Разве не его предки построили эти храмы? Разве не они наполнили их военной добычей? Кто выигрывал сражение, жрецы или солдаты? Так кто же имеет право на сокровище, жрецы или фараон и его армия?» Молодой фараон пожал плечами и велел позвать Тутмоса. Несмотря на ночное время, царский любимец явился немедленно. «Знаешь, — сказал фараон, — жрецы отказали мне в займе, а между тем казна пуста». Тутмос выпрямился. «Прикажешь отвезти их в тюрьму? — спросил он. — А ты бы решился это сделать? Нет в Египте офицера, который не исполнил бы приказа нашего повелителя и вождя». «В таком случае, — медленно произнес фараон, — в таком случае не надо никого отводить в тюрьму. У меня достаточно веры в себя и презрения к ним. Падаль, которую человек увидит на дороге, он не станет прятать в кованый сундук, а просто обойдет ее». «Но гиену сажают в клетку», — возразил Тутмос. «Пока еще рано», — ответил Рамсес. «Я вынужден быть снисходительным к этим людям, по крайней мере, до похорон моего отца, иначе они способны оскорбить его священную мумию и нарушить покой его души. А теперь вот что. Ступай завтра к Хираму и скажи ему, чтобы он прислал мне того жреца, о котором мы с ним говорили. Будет исполнено. Но я должен довести до твоего государь сведения, что сегодня народ громил дома мемфийских финикиин». «Вот как? Но это уж напрасно». «И еще мне кажется, — продолжал Тутмос, — что с тех пор, как ты приказал Пентуэру изучить положение крестьян и рабочих, жрецы подстрекают намархов и знать. Они внушают им, государь, что ты хочешь разорить знать в пользу крестьян. И знать верит этому? Находятся и такие, что верят, но другие говорят прямо, что это интриги жрецов против тебя. А если бы я и в самом деле задумал улучшить жизнь крестьян? — спросил фараон. — Ты сделаешь, государь, все, что найдешь нужным, — ответил Тутмос. — Вот такой ответ, я понимаю, — радостно воскликнул Рамсес XIII. Будь спокоен и скажи знати, что она не только ничего не потеряет, исполняя мои распоряжения, а напротив, положение ее улучшится и значение возрастет. Богатства Египта должны быть, наконец, вырваны из рук недостойных и отданы верным слугам». Фараон простился со своим любимцем и, довольный, ушел отдыхать. Его минутное отчаяние казалось ему сейчас смешным.